Алхимия горя, чужим огнем озарена, чужих печалей отражение, природа, ты одним дана, как жизнь, другим, как погребенье. Ты мой Гермес, мой вечный сон, в Мидаса я твоею силой непостижимо превращен, как он, алхимик я унылый, тобою зачарован взгляд, в железо злато превращает, и рай лучистый в черный ад он саркофаги воздвигает среди небесных берегов. Он видит труп меж облаков.